Слово в защиту быдла. Последние дни истинный учитель истины, то есть я, оторвался настолько, насколько может оторваться гиперкуб почтенного возраста. Слетал на Кубу посетить старого друга. Написал около дюжины сонетов, которые еще потрясут мир. И, наконец, успешно поохотился на бабочек. Возвратившись, я застал пыль на статуэтке Спартака в кабинете. Секретарь Кудрявцев поставлен в угол. Непомерный телефонный счет. Помощница секретаря Зайцева отправлена на исправительные работы в Розарий. И взорванную лабораторию. Профессор Иньязов выглядел таким смущенным, что я просто наложил на него штраф. Кроме того, меня поджидало несколько приглашений на корпоративчики, 7 признаний в ненависти и 4 новых разоблачения на автоответчики. Самому космосу страшно представить, чем страдают люди, с торжествующим гневным хохотом доказывающие, что 106-летний ИУИ на самом деле фикция. Не успел я разобраться с домашними делами, как ко мне пришла посетительница, упитанная девушка лет 24, с глазами на выкате, сотрудница интеллигентного интернет-журнала. «Объясните на милость», — начала она милым голосом, — «откуда ваша популярность? Я из академического интереса прочла несколько ваших опусов. С огромным трудом, продравшись через псевдоинтеллектуальные потуги на юмор. Вы пишете просто, она очаровательно, по ее мнению, улыбнулась, для быдла». Я не отреагировал, и пациентка продолжила. «Да, для быдла вы можете быть каким-то маяком, для таксистов, автомехаников, которые поставили себе интернет, для провинциалок из текстильно...» На этом месте я уже окончательно сформулировал диагноз и позвонил в колокольчик. Прибежал секретарь со смирительной рубашкой, и после краткой возни мы начали лечение. «Дитя мое, кто ваш папа?» — спросил я. Как оказалось, папа пациентки — врач, мама — поэтесса, с детства вращавшая безответное дитя в интеллектуальных кругах. При таком анамнезе у девушки почти не было шансов избежать серьезнейшего расстройства, которое профессор Иньязов называет социальным солипсизмом, СС. СС – явление новое. В те давние времена, когда для существования одного философа в белой простыне требовалось не менее 5 рабов, СС не было. Древние интеллектуалы прекрасно отдавали себе отчет в том, что на их перипатетику работают невольницы-пряхи, невольники-землепашцы и мальчики-массажисты. Все производилось на их глазах, и отрицать этого факта они не могли. Поэтому они объяснили биографическую несправедливость мира с помощью странного утверждения, будто всякий человек от природы рождается либо рабом, либо свободным. Правда, однако, упорно прорастала через любые освещенные веками объяснялки. В новом времени, когда быдлу по недосмотру дали грамотность, забыв возвести в ранг людей, оно ответило сотнями восстаний и революций. В 21-м столетии же за дело взялись враждебные инопланетные цивилизации. Лелея свои планы по раздроблению человечества на потешные полки, стреляющие друг в друга репой, они изобрели и внедрили в неокрепшие интеллигентские души СС-вирус. Суть СС в том, что больные воображают мир пространством-самобранкой по образцу компьютерной игры, где каждый начинает с чистого листа, с 10 000 золота, 1000 леса и ратушей. Быдлу неинтересно учиться, быдло может работать только из-под палки, повторяют люди, видимо, родившиеся в бараке шахтерского городка и тут же почувствовавшие нужду в книге Бальзака. Мысли о том, что в рабочих бараках никаких книг на полках не стоит, что об их существовании быдлу сообщает лишь усталая учительница в школе, что пьющий родитель буквально выталкивает маленькое быдло на улицу к портвейну и случайным связям с другим быдлом, все эти банальности эсэсовцев не посещают. Современные нам эсэсовцы, коря быдло за его быдлячество, в душе уверены, что поезд митрополитена, в принципе, способен двигаться сам собой и самоочищаться ночью, что перегоревшие лампы в уличных фонарях могут возрождаться из пепла, что туалетная бумага, стринги, мыло, антидепрессанты и компьютерные мышки — это бахчевые культуры, умеющие по ночам толпами пробираться на полки супермаркетов. Наконец, что мусор, помещенный в полиэтиленовый пакет и без всякого быдла, прыгнет в большую вонючую машину и порулит на свалку. Эсэсовцы окружены неохотной заботой того самого быдла, которому они отказывают в человеческом достоинстве. Они пеняют быдлу, что оно работает неохотно, как будто сами всегда рвались класть шпалы, да просто не сложилось. Выпивая утром собранный быдлом кофе в подметенном и обставленном быдлом кафе, они смотрят на спешащее за окнами на работу быдло и думают: «Ну кто им мешал писать обзоры?» Услышав историю о дворовом гопнике, которому предлагали грузить ящики, а он не захотел, они торжествующе говорят: «Ну вот, я же говорил!» Хотя навыки самодисциплины и умение работать точно так же прививаются или не прививаются с детства, как навык чистить зубы. Эсэсовцы игнорируют тот очевидный факт, что без неохотной заботы быдла они в раз завшивеют и умрут. Этот факт слишком банален, а значит, по их больной логике, не должен приниматься в расчет. Более того, пользуясь услугами быдла, эсэсовцы делают все, чтобы ничем не отплатить ему. Вместо того, чтобы всячески разжевывать для быдла высокие истины и всеми силами облагораживать его, они норовят впарить быдлу Дом-2 и Настю с Потапом, потому что им этого надо. А сами втихую едят под одеялом Канта и запивают Рахманиновым. СС, к счастью, излечим. В подмосковном совхозе имени маршала Баграмяна из эсэсовцев еще в 1997 году сформирована трудовая бригада со сменным составом, работающая в коровниках. Она награждена несколькими вымпелами и одной почетной грамотой.